Плотно позавтракав с утра, я решил, что не стоит надолго откладывать дело покупки нужных мне книг, а то Горбин и продать их может, ведь мы с ним не договаривались о купле-продаже. Торгаши, они такие. А потому попросил у Кикимера тот же наряд, что я использовал в прошлый раз. И обязательно, чтобы эльф рядом был. Больно уж не понравился мне в прошлый раз контингент лютного. Как оказалось, и в этот раз местные маги в этом забытом богом месте не внушали доверия всем своим видам. Я тихо проскользнул мимо них, не обращая внимания на оклики и взгляды. Почему-то в этот раз я сильнее опасался за себя, чем в прошлый, а оттого более судорожно сжимал палочку в руке, держа ее в широком кармане мантии. До магазина я добрался без каких-либо проблем. Поздоровавшись с продавцом, я напомнил ему о тех книгах. Он быстро ушел в подсобку и вернулся через пару минут с двумя фолиантами и каким-то свитком из кожи неизвестного существа. Меня чуть не передернуло, но я сдержался, лишь поморщившись. Хорошо, что мое лицо было по-прежнему скрыто капюшоном, и продавец не мог видеть моих эмоций. «Откуда?» – коротко я спросил. Я ожидал не больше одной книги, а тут сразу две и еще свиток с текстом. «Оттуда, где больше нет», – грубо ответил продавец. «Министерство рейды устраивает, вот и несут всякое на продажу, чтоб не конфисковали», – поделился таки продавец. «Ясно. Сколько за все?» А в моей голове всплыла одна знакомая фамилия – Малфой. Люциус Малфой сейчас должен готовиться переживать рейды в своем мэноре. 1500, назвал цену Горбин. Много. 1000, снизил я цену. Слышь, малец, я ж могу тебя аврором сдать за то, что темную магию изучаешь, решил напугать меня Горбин. Ну, так я тоже могу вас им сдать, я ж теперь знаю, куда перед рейдами авроров аристократы свое барахло сдают. Отбил подачу я. Горбин неопределенно хмыкнул. 1250. Ни тебе, ни мне, предложил, наконец, владелец магазина. По рукам, на самом деле цена очень даже приемлемая, потому как найти что-то из темной литературы почти невозможно, раритет, в общем. Я достал мешочек с 1000 галеонов и добавил еще пару мешочков, в каждом из которых было по сотне. Еще 50 монет я отсчитал отдельно, из другого мешочка. Все эти деньги я заранее приготовил, еще когда в школе был. Каждый день из банковского кошелька вынимал понемногу и складывал. Вчера только приготовился к удобному расчету, чтоб не отсчитывать по одной монетке 1000 с лишним. Пока Горбин считал деньги, я положил в специальный мешочек книги и свиток, предварительно уменьшив их без палочки. Когда продавец посчитал деньги, я спокойно вышел из лавки и направился в сторону косого переулка, чтобы уйти как все нормальные люди. Но прошел около 15 шагов от магазина, как оказался окружен 5 потрепанного вида магами. Низший уровень криминала, грабители, карманники, насильники и прочий сброд, любители халявы. Эй, малый, ты не дергайся, мы тебе ничего не сделаем, только денежки твои посчитаем, сказал тот, что стоял прямо передо мной. Наверное, за главного среди этих. С Кикимером мы договорились на несколько условных знаков. Действовать самостоятельно эльф может только при прямой угрозе моей жизни или здоровью. Сам я сражаться сразу с 5, пусть даже недомагами в невыгодном для меня стратегическом положении не собирался, а потому просто щелкнул пальцами и в следующее мгновение вновь оказался у трансгрессионной площадки в косом. Вздохнув, я решил зайти перекусить мороженым у Флориана Фортескью. В такую жару в самый раз. Никого не волновало, что я в капюшоне, что безмерно меня радовало. Для себя я решил, что на задуманные вылазки всегда стоит брать невидимого домовика, мало ли что не так пойдет. Успокоившись за чашечкой мороженого, я отправился домой. Читать темные книги мне не хотелось, боялся испортить аппетит перед обедом. А потому, зайдя в основную часть библиотеки, я схватил первую попавшуюся книгу, чтобы скоротать оставшийся час до обеда. По случаю, эта книга оказалась одной из подготовительных для будущего мастера-артефактора. В частности, здесь была информация по изготовлению палочек. Точнее только описание, как правильно выбрать дерево для палочки и какими свойствами обладает то или иное дерево. Также говорилось, на какую область магии будет больше влиять использование палочки с определенным деревом. В общем, все то, что обычно заявляет Ливандер, когда рассказывает про свои палочки. Гибкая, очень хороша в трансфигурации, и так далее. Я быстро пролистал книгу, чтобы найти анчар, из которого сделана моя палочка. Про анчар было сказано не особо много. Упоминались какие-то небылицы, будто бы анчар это дерево смерти или что-то в этом роде. Возможно, это было связано с тем, что все породы этого дерева достаточно ядовиты, чтобы убить. Из этого, кстати, следует одно уникальное свойство палочки из такого дерева. Дерево продолжает источать яд даже после того, как его используют в качестве материала. Поэтому никогда не делают какую-либо мебель из анчара. А вот с палочкой интересно получилось. Волос фистрала – единственная сердцевина, которая сочетается с анчаром. Других сочетаний не получалось, а все из-за того, что при длительном использовании палочки, примерно за пару месяцев, человек умирает от отравления, если ему не дать противоядие. Яд дерева анчар действует незаметно, а потому почти до самой потери сознания от отравления никто не заподозрит что-либо. «Ласковый убийца» – всплыло в моей памяти студента-медика название одного магдловского заболевания. Мастер же изготавливает палочку в перчатках, чтобы не оставлять следы своей магии, а потому он обезопасен от яда. Лишь волос фистрала способен блокировать яд дерева, но только при использовании палочки первым хозяином. Каким бы образом ты ни получил эту палочку ни от мастера, изготовившего ее, нельзя использовать такую палочку. Можно, конечно, и не знать из чего она, но брать совершенно чужую палочку точно не следует. Другие сердцевины убивали хозяина палочки, даже если он был первым, кто брал ее в руки. В общем, круто. Моей палочкой никто после меня пользоваться точно не сможет. По крайней мере, больше, чем 2 месяца точно. Обед проходил в летней столовой. На крыше то есть. Хоть на улице и светило палящее солнце, на крыше дома 12 стояла прохладная температура. Наверное, здесь какие-то климатические чары наложены, чтобы работали от противного. Жарко везде, здесь прохладно и наоборот. Я с удовольствием поедал стряпню моего личного повара и домовика по совместительству. Или же наоборот, домовика и повара по совместительству. А, неважно, главное, что у меня есть кикимер. Вечером после ужина я собирался засесть за приобретенные книги, но уснул в кресле около камина в гостиной за чашкой чая и кусочком яблочного пирога. Только утром я обнаружил, что добрый домовик перенес меня в мою комнату. Встретились на миг 2 одинокие души. Глава 31. Первая книга из тех источников называлась «Волхование всех призлейшие». В ней я нашел, наверное, все то же, что и темный лорд Волан-де-Морт. Крестраж – это часть откалываемой души, помещенная в другой объект, при проведении специального ритуала посредством убийства себе подобного. По сути, на этом я должен и расслабиться, ведь для раскола души вроде как нужен ритуал. И даже описание тут его есть, вот, но и лорд душу свою не один раз пополам делил. Хоть здесь не сказано про устойчивость души при большем количестве расколов, чем на 2 куска, но можно предположить, что будет, если каждый раз сотрывать половину от остатка. Ах-ха-ха, никто не поверит, я тут подсчитал, и получается, что если он каждый раз делил ее на равные части, то остаться у него должно было не больше 1/64, а после того, как он к Поттерам сходил и вообще 128-ю часть. Страшно представить, каково понимать, что от тебя настоящего осталась ничтожно малая часть. А вот мое субъективное ощущение, точнее его отсутствие при нахождении рядом с Томми, можно объяснять по-разному. Первая версия, наименее вероятная. Части душ от Томми в нас равны, а значит, независимы или как-то так. Вторая версия, окклюменция спасет мир. Я склоняюсь ко второй. Но дальше в составлении теории я не продвинусь без дополнительной информации, потому можно переходить ко второй книге. Вторая книга несла название «Магия темнейшая из темнейших». Как оказалось, эта книга была издана позже первой, и автор решил не изобретать велосипед и просто перекатал текст из первой, почти слово в слово. Я пролистал текст, убедился в повторности и захлопнул книгу. Эту пару книжек можно на полку Блэком отправить. А вот со свитком пришлось повозиться. Кикимер посоветовал к столь древнему материалу прикасаться только в перчатках. Во-первых, мало ли чем его заклинали, можно и перетянуть на себя какую-нибудь гадость при долгом прочтении, а во-вторых, материал старый и нечего портить своими граблями, как сказал домовик. В самом свитке текст оказался не совсем на нужном мне языке. Он был написан на староанглийском. Хорошо, что для таких случаев придумали более-менее нормальные переводчики, и у Блэков я такой видел точно. Потратил порядка 5 часов на эту кропотливую работу. Переписал весь текст на пергамент и, убрав свиток куда подальше в тайную часть библиотеки, присел почитать. Из магии человеческих душ есть одна самая высшая, сложная и наитемнейшая. Многие скажут, что магия – это есть тьма, и применение ее не должно для древних родов, ибо последействие магии этой оставит отпечаток на всего рода потомках. Название магии этой есть крестрейдж. Крестрейдж позволяет привязать душу к миру материальному, миру живых за счет создания якоря души этой. Магия потребует плату за это. Жизнь за жизнь, душу за душу. Но еще более высокой цена будет для рода того, кто решился на это. И цена высокой будет, по смерти души. Никакого мира мертвых, лишь бездна ждет по ту сторону, возомнившего себя выше смерти. Но ритуал обратим. Для того потребуется ритуал. Далее. Рунный круг ритуала, слова обращения к магии. На слове последнем лишить себя жизни добровольно должен раскаявшийся. Но если он в деяниях своих раскаяния не видит, то и прощения не получит. Если магия примет раскаяние, то волей своей проклятие снимет она и отрока своего вновь примет. Якоря эти из себя представляют осколки сознания, ибо сознание наше есть личность, а личности есть наше чувство, душа. Отрыв части сознания своего побуждает инстинкты, присущие виду нашему, для замещения части души, эмоций, ибо природа не терпит пустоты. Инстинкты заменяют сознание у низших животных и частично имеются у высших. Этим и объясняется поведение животного у неполной души, ибо вид человеческий есть родственный животному. Якоря, тела не имея, являются неуничтожимыми для любого проявления магии низшего порядка. Лишь некоторая магия, исключительно высшего же порядка, способна повредить сознание в якоре. Способна на это лишь магия огня бездны. Но опасны им могут быть и существа магические, такие, как Василиски. Василиска яд способен уничтожить все, кроме Феникса, противного ему существа от природы. Дальше была история первых волшебников, которые решили использовать этот способ фальшивого бессмертия. Я не знаю, читал ли Томми этот свиток, хотя должен был бы, если он лежал у Малфеев. Хотя кто сказал, что он именно у них был? Ага, никто. Так что может и не читал. В общем, мне кажется, что темный лорд не в курсе, что он натворил. А может и в курсе, но его личная фобия смерти столь высока, что он закрыл глаза на все побочные эффекты. Жаль только, что не описываются случаи с живыми хранилищами души. Видимо, этот свиток появился, как только эта магия стала чуть более известной, и никто еще не догадался использовать живой объект, как предмет для помещения души. Не знаю, почему я не паникую, возможно, просто единожды умерев не так страшно, но в то же время фестралов я не видел, а значит и смерть не осознал. Сложно это, не психолог я, но спокоен я, как удав, перекусивший кроликом. Ну, тем и лучше. Правда, мысль о том, чтобы броситься под Аваду, меня как-то не прельщает, и вот тогда я могу начать нервничать. Ладно, время терпит, а пока у меня все же лето, так что я решил устроить себе тихий отдых. 2 недели я наслаждался тишиной и покоем дома, в особо солнечные деньки выбирался на крышу, позагорать. Теперь моя кожа чуть смуглее, отлично подходит моим волосам, и неважно, что аристократы ценят бледность. Не хочу быть поганкой. За пару дней до 31 июля прилетел Филин. Если память мне не изменяет, что с моим уровнем окклюменции уже не должно быть проблемой, то Филинами пользуются у нас только Малфаи, и только для официальных дел обычно. Так, что тут у нас? О, думал, уж не дождусь. Приглашение в Малфой Мэннер. Как интересно. Предлагают, если я не против, отметить свой день рождения у них. И все траты на себя берут. Я в принципе не против, так что так и напишем. Вечером прислали портключ, хотя могли бы и камин открыть. Ах, черт, они же не в курсе, что я на Гримма. Как же тяжело хранить секреты. В субботу после завтрака я попросил моего эльфа помочь мне с выбором одежды. В результате были выбраны светло-зеленая рубашка, черные брюки, такие же туфли и в завершении оформления, мантия, черная, с синим узором по подолу, но герб я попросил убрать. Негоже светить раньше времени, а то так и испортить неналаженные связи можно, Малфаи ведь по сути первые могут предъявить свои права на титул лорда Блэка, так что... Перенесшись под ключом ближе к обеду к воротам Мэннера, я подошел ближе к ограде в надежде, что что-то или кто-то узнает о моем прибытии. Через минут пять к воротам пришел Драко. Как приятно, ведь по этикету важность гостя определяется тем, кого за ним послали, домовика или члена семьи. Так как мы с Драко ровесники и оба студенты Хогвартса, то ему и встречать. Наследник Поттер, поклонившись, поприветствовал меня Драко. Лорд Поттер, Драко, лорд Поттер, поправил я Малфоя-младшего, показав кольцо со львом, но если об этом не будут знать твои родители, то всем будет лучше. Так что для всех я по-прежнему наследник Поттер. Наследник Малфой завершил расшаркивание у ворот, поклонившись. Драко посмотрел как-то неопределенно, пожал плечами и взмахом руки открыл ворота. Пока мы шли по дорожке, выложенной из красивого черно-красного камня, я осматривал окрестности. От ворот до главного здания Мэннера было примерно шагов 100. И на всем этом протяжении находился красивый ухоженный сад, а между изгородями гуляли белые павлины. Когда мы подошли к дому ближе, шагов за 20 до крыльца, то я принялся разглядывать здание. Оно действительно красиво и величественно, но на неприступный Мэннер оно точно не похоже. Это скорее подобие дворца. Мраморные греческие колонны, лепнина вокруг окон и под козырьком крыши. Стены здания были бежевыми, если я правильно определяю цвета, а вся остальная структура была чисто белой, даже крыша. В любом случае, мне нравится. Хотел бы увидеть Поттер Мэннер, какой он из себя. Надеюсь, гоблины скоро закончат, уже год скоро будет, как они принялись за работу. Драко проводил меня в общую гостиную, где нас встретили лорд и леди Малфой. Далее последовали недолгие расшаркивания в порядке аристократов. По лицу лорда Малфоя сложно было что-либо прочитать, но даже я успел заметить, как он изогнул бровь на мои, явно не умогглав выученные, действия и приветствия. Они предложили отпраздновать праздник у них. Будут только однокурсники, дети аристократов. Небольшой банкет для детей, а потом часть с развлечениями. Я утвердил весь план, если можно так сказать, хотя все равно всех пригласили. Так что приглашенные прибывали через пару часов камином. Банкет проходил по всем правилам приличия, ели не спеша, иногда поднимали бокалы с соком за здравицу именинника. Когда все наелись, то все начали разговаривать между собой о различных делах, но вот Люциус тихонько постучал по бокалу вилочкой, привлекая внимание. «Дамы и господа, сегодня мы поздравляем Гарольда Джеймса Поттера с 12-летием. Поскольку сейчас лето, время отдыха, то я с леди Малфой решили подарить наследнику рода Поттер путевку на Лазурный берег на 2 недели, начиная с 3 числа августа месяца». Салютуя бокалом, Люциус передал подарок от четы Малфоев в виде свитка с печатями. «Как могу предположить, это оплаченная путевка, заверенная договором, но чтобы Гарри не было скучно одному в этом путешествии, наша семья присоединится к нему, чего-то такого я и ожидал от Люциуса. Благодарю, лорд Малфой, почту за честь», также отсалютовав ему бокалом с соком, принял я подарок. Дальше помню, что были многочисленные поздравления от однокурсников и подарки. Малфой преподнес мне очки хамелеоны, как он их назвал, но когда я разобрался, то понял, что в этом нехитром артефакте совмещено 2 функции. Затемнение на солнце и возможность, смотря через них в темноте, видеть предметы, словно в лунном свете. Хорошая вещь, пригодится. Искренне поблагодарил Драко. Наследник Нот, с которым мы были в довольно хороших отношениях, преподнес кинжал гоблинской работы. Кинжал был инкрустирован рубинами и изумрудами. Рукоятка была сделана из серебра, как и ножны. На самих ножнах была изображена битва рыцаря в доспехах с драконом. Пожал руку тебя за подарок, достойный воина. Стоит научиться обращаться с ножом и кинжалом, думаю. А вот интересную книжечку преподнесла мне наследница Гринграсс, Дафна. Магические клятвы, контракты, договоры. По-моему, очень полезная книга. Ее я обязательно прочитаю подробно, а еще лучше выучу, что смогу. Слова благодарности и легкий поклон для будущей леди Гринграсс. Я смутно помню, как кивал, благодарил, кланялся. Несколько книг и несложных артефактов пополнили мою коллекцию. Зато, когда поздравители закончились, Малфой-старшие решили, что детей надо оставить одних, в своем окружении, пусть как бы привыкают, им потом в этом круге вращаться. Мы общим голосованием решили перенести продолжение праздника в сад по предложению Драко. В саду было прекрасно. Солнце еще не скоро будет садиться, но температура уже пошла на спад, потому воздух был просто теплым с легким редким ветерком. На деревьях пели птицы на разные голоса. Как же здесь спокойно. Надеюсь, мой сад будет не хуже, ибо к этому я уже начал привыкать. Гости, наевшись до отвалу, разбрелись по саду кто куда. Драко, видимо, не собирался отходить от меня, показывая тем самым, какие мы с ним друзья. Ну а за Драко хвостиком ходила постоянно Пенси Паркинсон. Мне, если честно, начал надоедать этот эскорт, но вежливо свалить от них никак не получалось. Но в один момент, когда Драко отвлекся на разговор с Натом, а Пенси продолжала ему поддакивать, меня кто-то сильно дернул за рукав. Я, повернувшись, увидел рядом Дафну. Взгляд ее был несколько расфокусирован. Далее она, ни слова не говоря, потащила меня за руку куда-то по саду. Остановилась она только тогда, когда мы оказались в окружении кустов, тут даже ни одной скамейки не было, но Дафну, похоже, это нисколько не смутило. «Хаэм, Дафна, зачем ты меня?» «ТССС, Поттер, тихо». То есть, Гарри, голос ее сильно выдавал. Она была определенно пьяна. «Офигеть, наследница древнего рода 12 лет, пьяна. Дафна, ты где так напиться успела?» «Гарри, понимаешь, когда ты с детства растешь в этом», она неопределенно обвела рукой пространство вокруг, «то это начинает надоедать. Постоянно говорить, как надо, делать, как полагается. Нельзя то, нельзя это. Как же, ты же будущая леди. Только и слышно. Ты знаешь, какое у меня прозвище в Хогвартсе? Ледяная королева. А я хочу нормальное детство. Хочу играть, веселиться, а не вот это все». Она все говорила и говорила, и вся эта эмоциональная речь сопровождалась широкими жестами. «Вот ты, Гарри, ты же можешь вести себя, как хочешь. Прости, я не хотела тебя обидеть, просто все так надоело». Дафна еще долго говорила, а я не мешал ей. Просто снял мантию и расстелил ее на траве, чтобы мы могли усесться. Она не плакала, просто говорила и говорила, облокотившись на меня спиной. Говорила, что на самом деле совсем не хочет замуж в 15. Тем более лорд Гринграсс сказал, что если она не найдет себе достойную партию сама, то он заключит договор с Нотами. А затя она не хочет совсем, так как лорд Нот один из пожирателей ближнего круга. Я на это удивленно поднял бровь. Странно, что среди чистокровных так спокойно об этом говорят. И раз отец Теодора прислуживает темному лорду, то при таком браке нейтральные Гринграссы окажутся под ударом для всех остальных, это раз. А во-вторых, она не хочет прислуживать этому чудовищу темному лорду, как выразилась Дафна. А так, как если она станет женой Ната, то к лорду ее всяко передадут. В общем, отсюда получатся одни только проблемы для Дафны и ее семьи, а с ее слов она очень любит свою мать и сестру, Асторию. Мне стало действительно жаль ее. Накипело у нее знатно, что она меня за жилетку приняла. Или это потому, что аристократам не присуще такое поведение, а я как бы сам не до конца такой весь правильный, так что я пойму. Опять же психология, в которой я не совсем понимаю. Когда она, наконец, закончила, мы еще посидели с минут 10 в тишине, а затем я встал и предложил ей руку. Она поднялась, отряхнув платье и держась за мою руку. Я поднял свою мантию и взмахом руки очистил ее. Выпендрился, блин. Дафна вон как удивленно смотрит, как я тут свободно без палочковой пользуюсь. Что, за палочкой-то министерство следит, прокомментировал я. Дафна лишь пожала плечами, но все время продолжала коситься на меня, пока мы шли обратно к народу. Нас не было, наверное, от силы час, но алкоголь, где бы Гринграсс его ни взяла, уже практически выветрился. Думаю, никто ничего и не заметит. Так и вышло. Народ по-прежнему бродил по саду, на нашу временную пропажу внимания не обратили. Хотя Драко должен был все же. Когда начало темнеть, то появилась Нарцисса и позвала всех в дом. Мы посидели еще немного в малой гостиной, выпили по кружке горячего какао и начали расходиться. Каждый посчитал своим долгом напоследок еще раз поздравить меня. «Гарри, ты решил, Люциус, это он на том, останусь ли я у них или отправлюсь домой?» «Да, лорд Малфой, я бы принял ваше предложение и задержался у вас, причин отказываться у меня не было». «Отлично, Гарри, тогда я попрошу домовика приготовить тебе комнату», — сказал Люциус, Добби. Добби появился с характерным хлопком и, увидев меня, округлил свои и без того огромные зеленые глаза. «Добби, приготовь для нашего гостя комнату». «Да, сэр, Добби все сделает», исчез. Лежа уже под одеялом, я размышлял о новой информации. Через пару дней я с Малфоями еду во Францию на отдых к морю. Это раз. Два, это то, что наговорила мне Дафна. Иронично получилось. Я, будучи еще когда-то студентом-медиком и ненужным племянником, был простым обывателем. А теперь в свою бытность Гарри Поттером из магической Британии получил обоснованную возможность для своего поведения согласно этикету, подобно аристократам. А Дафна в свою очередь с детства воспитывалась, как истинная наследница рода, но крайне желает вести себя, как обывательница бессословного мира. Встретились на миг две одинокие души. Хорошее лето, хорошие новости. Глава 32. Наутро за завтраком к Малфоям прилетели две совы. Я обратил внимание, что на моем конверте, который сова сбросила на меня, нет адреса моего расположения. Видимо, директор не знает, где располагается летний лагерь, вот и не смог написать адрес, и сова была отправлена с надеждой, что та сама меня найдет. Странно для тех, кто чтит статут секретности. Совы принесли письма из Хогвартса со списками новых учебников и требуемого минимума принадлежностей. Также там была краткая сводка по успеваемости за первый курс и переводным экзаменам. Часть оценок у меня была превосходна. Кроме, конечно, зельеварения, на котором Снейп ни за что не согласится поставить мне выше удовлетворительно. Ну да ладно, все равно, как я понял, все решают сов и жаба. Еще травология была сдана на вно, это тоже меня не удивляет, как и такое же в по истории магии. Главное, что остальные предметы в норме. Аксов можно и посидеть будет слегка над учебниками сверх меры. У Драка была похожая ситуация с оценками, только он трансфигурацию сдал на Ванина П, но его родители все равно им довольны. Люциус предложил сегодня же нам сходить в косой переулок за всем нужным. «Лорд Малфой, разрешите попросить вас о приватной беседе на пару минут?» Попросил я. «Конечно, Гарри, пройдем в мой кабинет», пригласил меня хозяин мэнора. Мы поднялись на второй этаж и зашли через одну из дверей. Кабинет Люциуса выглядел обыденно. Он был очень похож на обыкновенный кабинет какого-нибудь макгловского юриста, не считая картин, что двигались. «Лорд Малфой, я не смогу пойти сегодня с вами за покупками в косой переулок». «Почему?» — удивленно вскинув бровь, спросил Люциус. «Он, наверное, только так на людях и выражает свою эмоциональность. Понимаете, если Дамблдор заподозрит меня в том, что я близко общаюсь с семьей Драка, то он усилит слежку за мной, и в дальнейшем наше с вами общение может стать весьма затруднительным. Он разве не в курсе, где вы сейчас?» — по-настоящему удивился лорд Малфой. «Нет, он думает, что я сейчас в летнем магловском лагере. Конечно, рано или поздно он узнает про мое здесь временное пребывание от кого-либо, учитывая количество гостей, но чем дольше он не в курсе, тем лучше. Тем более знать со слов, что я тесно с вами общаюсь, и увидеть своими глазами, пусть и в чужих воспоминаниях, как мы с вами появляемся в косом переулке, это несколько разные вещи», — пытался аргументировать я. «В твоих словах есть смысл. И раз ты так хочешь, то кто я такой, чтобы тебя заставлять?» — пожав плечами, выдал Малфой-старший. На том и порешили. Я отправился камином в дырявый котел, а оттуда, выйдя в магловское безлюдное место, сжал перстень с гриммом и отправился в Блэк-хаус. Все подарки я прихватил с собой, уложив их в одолженный у Малфоя в безразмерный мешок. Дома меня ждал Кикимер. Он первым делом отчитался, что за время моего недолгого отсутствия ничего значительного в доме не изменилось, но хозяину Гарри пришла посылка. Я попросил эльфа принести мне посылку, а сам направился в ванную, что сопряжена с моей спальней, намереваясь принять душ. После душа я, вытираясь полотенцем, вышел из ванной. На моей кровати лежал сверток в праздничной бумаге. Я бросил полотенце в кресло и взял упаковку в руки, думая, что раз домовик без проблем ее пропустил, то она должна быть безопасной. Я разорвал упаковку посылки. Внутри была коробка с лаковым покрытием и изображением волшебной палочки, из которой вырывается сноп искр. Из обертки выпала записка. «Привет, Гарри. Поздравляю тебя с твоим 12-летием. Надеюсь, что у тебя все хорошо и ты не нарушал статут секретности. Мы с родителями путешествуем по странам Европы. Уже успели побывать во Франции, Швеции, Германии, а сейчас мы находимся в Болгарии, и тут на Магической улице я побывала в лавке местного мастера палочек, Григоровича. Я не смогла придумать для тебя достаточно полезный подарок, так как плохо знаю тебя, поэтому решила подарить нечто универсальное. После Болгарии мы хотим посетить еще Италию и Испанию, а потом отправимся домой. П.С. Надеюсь, тебе понравится мой подарок. Счастливых каникул. С наилучшими пожеланиями Г. Д.Ж. Гринджер. Похоже, не мы одни в зарубежье поехать решили. Под лаковой крышкой лежала инструкция по использованию подарка. Сам подарок представлял собой набор по уходу за палочкой. Тряпочки из специальных материалов, жидкости для снятия грязи с поверхности, не вредящие самому артефакту, полироль, даже специальный раствор для укрепления древесины, из которой сделана палочка. В общем, все, что нужно, чтобы содержать палочку в идеальном состоянии много лет. На скорую руку набросал ответ Гермионе вкупе с благодарностями за столь действительно универсальный подарок волшебнику. Попросил Кикимера отправить письмо Буклей. Пока домовик занимался письмом, я подобрал неброскую одежду для похода в косой. Потом эльф по моей просьбе принес мне еще мою темную мантию с капюшоном. Уже привычно оглядевшись с трансгрессионной площадки, я пошел в сторону книжного магазина Flourish & Blots. Я не собирался лезть в сегодняшнюю толпу за учебниками, а когда увидел вывеску на магазине с колдографией широко улыбающегося волшебника, вообще решил постоять снаружи. Собственно, пришел я сюда только за тем, чтобы убедиться, что Люциус перекинет дневник Джинни. Магазин был битком, но, когда началась драка, то часть толпы вывалила на улицу, и стало видно, кто с кем дерется. Естественно, это были Люциус и Артур, но по завершению действия я не видел, чтобы Малфой что-либо подкладывал к Джинни. Больше того, он вообще не подходил к книгам Уизли. Вот пойди теперь, разбери, был ли этот дневник вообще, и если был, то где он сейчас? Покупать макулатуру Локонса я не собирался. Зачем отдавать полсотни галеонов за истории, достойные любовных романов? Там только принцессы не хватает, а вот нечисти и всего такого сверкающего героя просто до отвалу. Остальные же книги я решил купить после поездки на море, когда рекламная кампания этого павлина закончится. А пока можно закупиться всем остальным необходимым. Взял парочку новых мантий у Малкин, докупил нехватающих ингредиентов в аптеке, которую держит семейство Шафиков, и напоследок приобрел еще пачку пергамента и связку перьев. Хотя перьев и среди подарков хватает, в том числе и самопишущих. 3-го числа я вместе с Малфоями полным составом отправился межконтинентальным подключом во Францию. Отдых обещал быть классным. Перенеслись мы в прихожую какого-то здания, предположительно, отеля. За стойкой, как и в магловских гостиницах, стоял паренек, играющий роль встречающего. Поздоровавшись и показав наши путевки на свитках, мы отправились по комнатам, ключи от которых только что получили от паренька внизу. Как оказалось, сам отель небольшой, что-то вроде загородного дома для одной семьи, так что он был полностью в нашем распоряжении. Тот волшебник, что нас встречал, был единственным в этом отеле. Готовкой и уборкой, естественно, занимались эльфы, а Адриан, как звали управляющего, лишь присматривает за отелем. Пляж подле отеля был частным и принадлежал хозяину отеля, а значит, здесь мы тоже будем одни. С одной стороны, это хорошо, не так шумно, и всегда все свободно. А с другой стороны, мне кажется, будет слегка скучновато. Как оказалось, мы смогли компенсировать недостаток веселья в обществе. Следующие 14 дней прошли довольно неплохо, учитывая, что я никогда не отдыхал на море ни в этой, ни в прошлой жизни. Целыми днями мы с Драко плавали в прибрежной зоне, время от времени ныряя под воду, чтобы утянуть туда за ноги своего компаньона. Нарцисса и Люциус купались мало, они больше загорали под зонтиками, хотя иногда лорд Малфой вообще не появлялся целый день на пляже. Я предполагал, что он скорее всего успевает совмещать работу с отдыхом и пропадает он где-то по делам рода. Нарцисса же всегда днем после обеда приходила и укладывалась на шезлонг под зонтом от солнца и, попивая различные напитки, читала любовные книги. Почти каждый вечер мы собирались на пляже у костра и подолгу сидели, в то время, как Люциус со своей женой травили интересные истории из своей школьной биографии. Правда, были и вечера, когда мы сидели в гостиной отеля у камина с горячим шоколадом в руках и занимались каждый своим делом. Я и Нарцисса читали книги. Я решил не терять время и почитать книгу, подаренную Дафной. Нарцисса же продолжала упиваться романами. Драко с отцом же потихоньку перекидывались репликами по поводу учебы в школе, политики в нашей стране, Франции и другом ближайшем зарубежье. Как я понял со стороны, лорд Малфой старательно готовил себе замену. Я понимал, что мне тоже полезно прислушаться к тому, о чем они говорят, но решил, в конце концов, не портить себе настроение. Мы с Драко иногда сбегали на соседствующий Макдловский пляж, где целыми днями веселились дети обычных людей. Народу, конечно, там было много, но зато было весело. Я научил Малфоя пляжному волейболу, и мы с ним часто играли с другими детьми. Я не заметил, как пролетели 2 недели нашего отдыха, и настало время возвращаться домой, в Англию. Отправляться было решено так же, как и прибыли, под ключом. Попрощавшись с Адрианом, Люциус активировал портал. Когда перед нами появился Малфой Мэннер, то сразу появилось явственное ощущение, что я дома, в своей стране. Вероятно, есть какая-то разница для магии, где колдовать. Может, источники разные, может, еще что. По отработанной схеме Мэннер, дырявый котел, Блэк Хаус, я прибыл к себе домой. Кикимер меня радостно встречал и приговаривал, что сейчас он накроет на стол и закормит хозяина Гарвина убой, а то вон как на своем отдыхе исхудал, не кормит там совсем что ли, словно мамочка, ну правда. Как оказалось, он не врал. Стол был заставлен уже через 15 минут, как на праздничном банкете в многодетной семье. Мне кажется, Уизли так дома не питаются. Я решил уважить старика и попробовал все, что здесь было. По 2 ложки с каждой тарелки и все. Я наелся, как в последний раз. Теперь и подаваду не жалко, такое у меня умиротворение было. Жалко, темных лордов поблизости не было, а то и от крестража бы избавился, а так просто придется пойти вздремнуть и подождать, пока все переварится, а то сейчас мне даже шевелиться лень. 2 дня я слонялся по дому без дела. Книгу про магические клятвы и контракты я уже дочитал и теперь не знал, чем заняться. На 3-й день, когда я уже просто ходил по дому и заглядывал в каждую комнату, Кикимер появился в одной из комнат, где я рассматривал в шкафу реликвии семьи Блэк, среди которых был даже орден Мерлина 1-й степени. Вещь, конечно, сама по себе не очень ценная, но как память. В общем, домовик притащил мне конверт с гербом Гринготтса. При виде печати мое настроение пошло в гору, хоть какое-то дело появилось. Открыв конверт, я, присев в кресло, что стояло в этой комнате, принялся читать, что же такого мне решили сообщить гоблины. «Здравствуйте, лорд Поттер. Рады сообщить вам, что все работы по восстановлению Поттер-Мэннера завершены. Прикладываю к письму отчет по затратам на заказанные вами работы. Для принятия защиты Мэннера на себя, вам нужно прибыть в банк, поверенный делами рода Поттер, в Реприт. О, я думал, что уже не дождусь и придется вырываться со школы во время учебы для принятия работ. Но как оказалось, гоблины более расторопны. Это еще сильнее повысило планку моего настроения. Стоит с этим разобраться в ближайшее время. Завтра же пойду в банк. Так, точно, тут еще отчет о расходах в конверте есть. Так, ау, мне кажется, или у меня на счетах стало значительно меньше денег. Чертов темный лорд, и взыскать с него за разрушение Мэннера никак нельзя. Придется идти на крайние меры. Кажется, в этом году в школе должна появиться одна богатая ингредиентами змея, может, стоит ее расчленить. Можно было бы озолотиться. Эх, нет, я не думаю, что смогу завалить змею размером с Макдловское метро, если она таких размеров, как в книге и фильме была. С такой тварью только боевым отрядом можно схлестнуться. Придется искать другие источники обогащения. Хотя, есть несколько идей. Примечание к части. Спасибо всем, кто продолжает читать этот фик, и отдельная благодарность за оставляемые отзывы. Ваши отзывы иной раз могут наталкивать на определенные идеи и указывать на существенные ошибки по ходу работы, потому оставляйте свое мнение, говорите, чего по вашему не хватает, предлагайте какие-то идеи. В общем, читатели, это лучшие соавторы. Дом и семья. Глава 33. Утро в банке встречало тишиной. Посетителей было всего 2 человек, но и те говорили лишь шепотом, так что мои шаги отдавались гулким эхом в сводах зала. «Здравствуйте, уважаемый, мне нужно к поверенному рода Поттер», — обратился я к гоблину за ближайшей стойкой. Гоблин поднял голову и, взглянув только на мое лицо, щелкнул пальцами, и из-за двери позади него вышел молодой гоблин. Первый обратился ко второму на гоблидуке и что-то сказал, после чего молодой гоблин попросил следовать за ним.